только на душе погано. Николай прекрасно понимал, что был прав, поспособствовав разоблачению Милоша. Но одновременно он принес горе Ольге и племяннику. Как к ним будут относиться люди после ареста их мужа и отца? На биомед попал только после обеда. Справился у адъютанта о Младеновиче. Тот поведал: генерал работает с Благоевичем второй час. Почему так долго? Николай остался ждать в приемной, не в силах заняться чем-нибудь другим. Примерно через четверть часа генерал пригласил Несвицкого. Милош сидел на стуле, чуть отодвинутом вглубь, неестественно прямо, словно демонстрируя нежелание склониться под давлением обстоятельств. «Признался», — сообщил Младенович Несвицкому, — «хоть и не сразу, выдал нам сообщников, я послал за ними, там не столь приметные фигуры, как учитель в школе, скоро привезут. Николай Михайлович, бери стул, присаживайся, разрешаю побеседовать с предателем». Несвицкий сел напротив Милоша и спросил о том, чем мучился. «Почему ты сделал это? Давидовац погиб, ну, а нас спасла лишь только выучка. Неужели ты не понимал, на что нас обрекаешь? Почему я должен сожалеть, что выдал немцам любовника своей жены? Жаль, что ты уцелел». Как ни парадоксально, но на лице учителя мелькнула тень торжества. «С чего ты взял, что мы любовники?» – удивился Николай. «Я не спал с ней и даже не пытался. Господине генерал, подтвердите». «Князь не врет», – кивнул Младенович. «Я не верю», – встрепенулся Милош. «Вы, варяги, сговорились. Будто я не видел, как жена переменилась. Стала краситься, нарядно одеваться, хлопотать вокруг тебя. Станешь отрицать, даже обсуждать не собираюсь», – отрезал Николай, не желая, чтоб напряженный разговор развивался в опасном направлении. Оправдания бессмысленны, и Младенович почувствует неискренность. «Милош, один мудрец, не помню кто, сказал, если тебе изменила жена, радуйся, что изменила тебе, а не отечеству один. Из-за одного ни на чем не обоснованного подозрения ты пытался осложнить борьбу родного народа за независимость. Не хотел я этого», — смутился Милош, — «лишь того, чтоб ты пропал в походе. Только Ваниш начал требовать. Продолжи, а иначе тебя выдам. Ваниш Петрович и его супруга, сообщники Благоевича, скоро их обоих привезут», — проинформировал Младенович. «Те, похоже, состоят на связи с немцами давно. Авиаудары по школе и больнице, как подозреваю, сделаны по их наводке. Скоро мы узнаем точно, что со мною будет», — вдруг поинтересовался Милош. «Ну, а ты как сам считаешь?» — усмехнулся генерал. «Князь, как думаешь, нам помиловать шпиона?» «Нет, конечно», — отрубил Несвицкий. «Меру наказания предателю пусть определит военный трибунал. Нет его у нас, хорватский не считается», — генерал развел руками. «Значит, Николай Михайлович, тебе его и создавать». Он звонком вызвал адъютанта. «Увести Благоевича и содержать под стражей. Николай Михайлович, жду ваших предложений по составу трибунала». Несвицкий покинул кабинет командующего немного ошалевшим. Поручение Младеновича показалось неожиданным и странным. Что-то мутит генерал. Николай ни разу не юрист, о чем Младенович прекрасно знает. Так чего он добивается? Суд, следствие и контрразведка, разумеется, нужны. Приказание организовать трибунал практически равно обязанности его возглавить. Ему судить за измену свояка, по закону это не положено, но кто об этом вспомнит в полевых условиях? Что же выйдет? Иностранец приговорит к смертной казни или длительному тюремному заключению серба, подозревавшего, что председатель трибунала наставил ему рога. Это даже не драма, а какой-то пошлый водевиль. Почесав в затылке, Николай отправился на узел связи. Здесь его прекрасно знали. Дежурный по узлу на просьбу организовать общение с штабом Варяжского флота робко возразил о необходимости санкции Младеновича, но вполне удовлетворился объяснением, что Несвицкому в связи с поручением командующего предоставлены широкие полномочия. Нужного абонента искали около 20 минут. Наконец, в наушнике прозвучал знакомый голос. «Здравия желаю», — поприветствовал Несвицкий деда. «Здравствуй, внук. Адмирал, похоже, что обрадовался. Как ты там? Тут такие слухи ходят, будто выкрал генерала немцев, в одиночку сбил два вертолета. Слухи, как всегда, преувеличены», — сообщил Несвицкий-младший. «Выкрал, да, но не уберег. Умер генерал дорогой, но зато Бориса выдернул из лап германцев. С вертолетами опять неправда. На моем счету один, а второй зенитчики подбили. Так что, ничего особенного». Адмирал захохотал. «Внук в своем репертуаре шутит. Кто другой за этот подвиг попросил бы орден, и его, конечно, дали. Николай же не считает свой поступок чем-то выдающимся. Насмешил, продолжил дед. Ладно, для тебя есть информация. Немцы попытались взять в заложники Марину и детей, выдавая себя за туристов, прибыли в Москву, а оттуда переехали в Царицыно, разжились оружием из схрона, славы много их оставили, и отправились по адресу, а вот там их повязали контрразведчики. После шума в иностранной прессе, заклеймившей Волхва из Нововаряги, их начальник приказал взять твой дом под плотную охрану. На допросе немцы подтвердили, что их целью было шантажировать тебя судьбою близких, чтобы добровольно сдался немцам. Суки. Николай прибавил пару колоритных сербских слов. С моими все в порядке, император приказал их срочно вывести в Москву и укрыть в одной из царских резиденций. Приказание исполнено, так что ты не беспокойся, охраняют наравне с царем. А кайзеру на это ничего не скажешь, с холодной яростью подумал Николай. Дипотношений между Нововаряги и Рейхом не было и нет. Он с Мариной, граждане Нововаряги. Ладно, будет время, разберемся. Дед, не будем о семейном. Мне Младенович велел организовать военный трибунал. И первый суд состоится над Милошем Благоевичем, работавшим на германскую разведку. Да, тем самым Милошем, мужем двоюродной сестры Марины. Наш с тобой свояк, да уж порученице, хмыкнул адмирал. Генерал, известный интриган, но под императором воли ему не было, а у вас, похоже, развернулся. Ты ему, наверное, помешал, он решил тебя замазать. Будь с ним осторожен, исполнять его приказы не обязан. Ты там доброволец и к тому же гражданин Нововаряги. Сам так думаю, но тогда присылай сюда юриста. Лучше, серба, хоть в четвертом поколении, но варяг сгодится тоже. Трибунал и правда нужен, а то есть попытки самосуда. Тут хорваты отличились, чуть не расстреляли невиновного. Постараюсь, Коля, только исполнение затянется. Немцы ночью сбили транспортник, едва он пересек болгарскую границу. Сел на вынужденную, экипаж и груз арестовали. Мы полеты прекратили. Ищем обходной маршрут с промежуточной посадкой. Все же здорово, что деда привлекли к сербским делам, радостно подумал Николай. Есть с кем посоветоваться, попросить поддержки. Ну, с юристом не горит. Но вот есть, что нужно срочно. Мы, летающие волхвы, составляем ВВС восстания. Партизанский край отрезан от Белграда, мы мосты взорвали. Бронетехника и артиллерия в край не прорвутся. Думаю, пойдет пехота при поддержке с воздуха. Нам нужны гранатометы и десятки крыльев для полетов. А зачем так много крыльев? Не понял адмирал. Вас же всего пятеро. Да, но крылья одноразовые. Чтоб закрыть большую площадь, надо подниматься высоко и пикировать оттуда к вертолетам. Я проверил. От разгона крыло покрывается трещинами. А затем его нам нужно сбросить, чтоб освободить руки для боя. Крылья падают и разбиваются. Нужна новая конструкция, только делать ее некогда. Вертолеты атакуют нас уже сейчас. Ну, а самолеты, штурмовики и фронтовые бомбардировщики, против них и вовсе нет здесь ничего. Хорошо бы привести зенитные орудия. Ладно, Коля, сделаю, что в моих силах, а тебе спасибо. За что же, ты в который раз прославил род Несвицких? Здесь, в империи, считают вас героями. Новости из Сербии на первых полосах газет. Почти в каждой публикации фамилия Несвицкого. Я горжусь тобою, внук. Разговор их завершился. Оставляя узел связи, Николай мысленно посетовал, что нет возможности поговорить с Мариной. В резиденцию царя ему не дозвониться. Там суровая охрана, и с Мариной их не соединят. Сообщив Младеновичу о разговоре с дедом, Николай довел до генерала свой отказ от поручения. Вот пришлют сюда юриста, тому и карты в руки. Серп нахмурился, но промолчал, понимая, что заставить волхва не получится. Генералу он не подчиняется по службе, а надавишь, соберется и уедет во свояси. Доброволец, мать его эти, без него пока не обойтись. Жить Несвицкий перебрался в Биомид, здесь обосновались Милица с Диеном. К ним присоединились и другие волхвы. Арест Милоша остался в тайне. Ольге сообщили о его командировке. Женщина, скорее всего, догадывалась. Дело здесь нечисто, но молчала. Николай понимал, что по-человечески следовало объясниться, только смолодушничал, слов не находилось. В некогда огромных подземельях Биомеда стало вдруг не повернуться. Здесь располагалась гвардия Младеновича, два сколоченных и более-менее обученных стрелковых батальона. Но с приходом новых добровольцев гвардия поротно отправлялась в партизанские отряды. Их число превысило полсотни. Слободна Сербия контролировала уже треть страны, весь юг вплоть до Косовской долины. Здесь де-факто создавалось независимое государство. Из-за этого в окрестностях Високопланины становилось тесно. Здесь, в горах, находилось сердце восстания. Вырви его, и вооруженная борьба пойдет на спад, это понимал Младенович, и все его окружение. Без сомнения, и немцы, тоже. Читая детям сказку, Марина увлеклась, и не сразу разглядела заглянувшую к ним девушку в строгом, но красивом платье. Та же, встав у двери в комнату, некоторое время, улыбаясь, наблюдала за семейной сценой. Сын взобрался маме на колени и внимательно рассматривал картинки в книжке. Дочь прижалась к теплому плечу Марины и внимала ей, отрешившись от всего. Тут гостью, наконец, заметили. «Ваше императорское высочество». Марина отложила книжку, встала и отвесила поклон. «Здравствуйте, Марина Авенировна. Добрый вечер, дети». Подошла поближе цесаревна. «Попрошу без лишних церемоний. Я всего лишь заглянула к вам проведать, как тут мои гости. Есть претензии и пожелания?» «Нет, Екатерина Александровна», — ответила Марина. «О нас тут хорошо заботится. Вкусно кормит, с Машей занимается учитель». Она погладила дочь по головке. «Но детям не хватает сверстников, с которыми они б могли играть. Мы что-нибудь придумаем», — кивнула ей Екатерина. «Возможно, очень скоро вы заживете прежней жизнью. Пока же меры безопасности диктуют избегать контактов с посторонними. Познакомьте меня с детьми. Маша, Миша», — Марина легонько подтолкнула детей к Екатерине. «Знакомьтесь, великая княжна империи, цесаревна Екатерина Александровна. Скажите, гости, здравствуйте». «Здравствуй, тетя», — промолвил Миша. «Не тетя, цесаревна», — поправила Марина. «Она не настоящая», — насупился малыш. «С чего ты взял?» Екатерина присела перед мальчиком. «У целивны на голове кайона», — ответил Миша. «Так в книжке нарисовано. А у тебя кайона нет. Забыла в своей комнате», — Екатерина улыбнулась. «Надену в следующий раз. Тогда и будешь для меня целивной», — сообщил малыш. «А так ты просто тетя, Миша», — воскликнула Марина. «Немедленно же извинись». «Не нужно», — Екатерина встала. «Он прав. Что скажешь, Маша?» «Здравствуйте, Екатерина Александровна», — сказала девочка и поклонилась. «Спасибо вам за то, что дали нам приют. Совсем уж взрослая», — цесаревна погладила ее по голове. «Маша, поиграйте с братом в соседней комнате, а я поговорю немного с вашей мамой». «А сказка?» — нахмурился малыш. «Сказку мама позже дочитает», — ответила Екатерина. «Маша», — девочка кивнула, взяла брата за ручку и повела его к дверям. На пороге мальчик обернулся и показал язык. «Миша». Марина покраснела. «Не обижайтесь на него, Екатерина Александровна. Ребенок. И весь в отца», — ответила Екатерина. «Такой же дерзкий, своенравный и не боящийся начальства. Присядем, Марина Авенировна. Поговорим о вашем муже. С ним что-нибудь случилось?» — забеспокоилась Марина, сев на диван. «С ним ничего», — Екатерина усмехнулась. «Князь из таких людей, что не горят в огне, в воде не тонут. Но немцы жалуются. По неофициальному каналу связались с нами и попросили убрать Несветского из Сербии. Взамен же обещают оставить вас с семьей в покое. И вы им верите?» «Конечно, нет», — ответила Екатерина. «Но, если вы поселитесь в Москве, добраться до семьи Несветского им будет сложно. Короче, хинди отобьем». Лицо Екатерины приняло зловещий вид. «Я не смогу уговорить его вернуться», — заметила, вздохнув, Марина. «Он не послушает». «Ну, это не забота ваша», — хмыкнула Екатерина. «Прикажут и приедет. А вы поговорите с ним, когда вернется. У деда Николая прекрасный дом, он будет рад жить вместе с внуком. Тем более, Нововарягия как независимое государство доживает последние недели. По воле населения республики, высказанной на недавнем референдуме, Нововарягия войдет в состав империи по праву автономии с единым с нею гражданством. Указ уже готовит. И обстоятельства, которым пользовался Николай Михайлович, исчезнет. Хватит ему в провинции скрываться и отбояриваться от имперской службы. Ведь все равно ей служит, даже добровольцем. А император, он не будет против, это его воля, я просто сообщила ее вам». «Поговорю, Екатерина Александровна», — пообещала Марина. «Спасибо, до свидания». Екатерина встала и ушла. Марина тоже встала и проводила ее взглядом. «Врешь, тетя», — подумала злорадно. «Не император тянет Калю в Москву, а ты сама. Прав Николай Иванович, ты не забыла мужа и очень им интересуешься. Но обломаешься, как Коля говорит. Нас он никогда не бросит». И, подавшись чувству, Марину показала в сторону закрывшейся за гостьей двери язык. 1А, П. Чехов. Драма на охоте. Глава 17. У имени Республики Слободне Сербии. Заседание трибунала, закончившееся вынесением приговора от имени Республики Свободная Сербия, длилось около 3 часов. Упрощенная процедура судебного разбирательства привела бы в ужас любого ревнителя чистоты процессуальных принципов, не признающего иного правосудия, кроме как с участием присяжных, адвокатов и тщательного исследования доказательств, с растягиванием слушания на месяцы. Произошедшее тут напомнило скорее военно-полевой суд с минимумом формальностей. В качестве публики присутствовали волхвы Несвицкого и он сам, Аршичского Чичим, еще несколько офицеров. Не прорвался даже Ваня Гудурич, готовый штурмовать охрану помещения трибунала едва ли не с автоматом наперевес. Журналист пронюхал о грядущей горячей новости, но в отношении него был издан особый запрет – не пущать. Присланный Несвицким старшим юрист, возглавивший трибунал, нашли все-таки серба. Приговорил Ваниша Петровича к смертной казни, а его супругу и Милоша Благоевича к пожизненному заключению. Сослался на чистосердечное признание бывшего учителя и помощь в изобличении сообщников как на смягчающие обстоятельства. Женщину отказался умертвить, основываясь на соображениях гуманизма. Конечно, юридическая чистота приговора сомнительна. Уголовный кодекс протектората Сербии, как и другие оккупационные законы Рейха, утратил силу, а новый не принят. Тем не менее, никто не возразил, даже сами осужденные. Николай почувствовал, как камень свалился с души. Закончится война, и, быть может, Милоша помилуют. Если не освободят совсем, то изменит пожизненное на вменяемый срок. Цепочку Милош Ольга Марина Николай не просто порвать, даже если кузина супруги подаст на развод. Что вряд ли, разводы здесь не в чести и крайне редки, после него жить в высокие планины Ольги станет невыносимо. Правда, окончание войны видится в весьма отдаленной перспективе. До него масса дел. Борис, Олег, Василий, Душан. Представление окончено. Сегодня полеты с боевыми стрельбами. Жду наверху в 13:00 в амуниции, объявил волхвам Несвицкий. Днем они летали в светло-голубых комбинезонах. Термоизоляция не столь важна, тепловизор слепнет из-за солнечных лучей. А вот черные силуэты на фоне майского неба смотрятся как мишени для стрельбы. Старший Несвицкий, прислав юриста, с оснащением помог отчасти. Воинство Младеновича получило несколько ЗРК для установки на автомобильном шасси, с ними прибыли обученные операторы и ящики с ракетами. А вот запрошенных гранатометов не дождались. Не исключено, что на самом конце военно-бюрократической цепочки безвестный клерк в полковничьих погонах, знавший, что в партизанскую зону танки не пройдут, лихо вычеркнул противотанковые гранатометы как излишество. Пришлось срочно искать замену, и она нашлась на забытом военном складе. Но какая? За руинами Биомеда на бетонной площадке Олег Сушинский как пушинку приподнял 2-метровую трубу. Но это в его руках и на земле она весит мало, в воздухе, а вого, тем более, заряженная. Олег заглянул в дуло и в казенник, хмуро буркнул: «Николай, только не говори, что придется летать с этой мечтой сантехника. А чем ты намерен сбивать вертолеты?» — спросил Несвицкий. «Клюшкой для гольфа. Мне повезло застрелить пилотов из пистолета, но там случайность помогла, и повторить подобное лучше не пытаться». Вторую пушку осмотрел Душан. Он, успевший пройти начальную военную подготовку до германского вторжения, узнал оружие. Противотанковое безоткатное орудие, тяжелое как мои грехи. Оптический прицел можно сразу снять, если стрелять из такой в воздухе, метров 100, предел, в линзы смотреть некогда. Самая большая снайперская винтовка из тех, что я держал в руках, прикинул Василий, и, бьюсь об заклад, самая неточная, ее же мать твою, не перезарядить в воздухе. Касаткин Ростовский, обнаружив отсутствие механизма отпирания-запирания ствола, дослал боеприпас через раструб казенника. Позволю себе предположить, что сухопутные действовали по двое. Один держал трубу на плече, второй заряжал сзади. По трое, уточнил Душан. В походе один нес безоткатку, двое были увешаны снарядами. И в бронетранспортер ее не затащить из-за размера. Крепили снаружи. Очень удобная штука. Зато пробивает танк, если удачно попасть. Вертолет, тем более. Сумеешь засадить точно в двигатель или редуктор, с первого раза, мне кажется, надежнее бить осколочным по кабине. Если даже на борту окажется кто-то еще, способный управлять вертолетом, вытащит труп пилота, сядет на его место, возьмет рукоять. Несвицкий вспомнил свой опыт расправы с экипажем. Нет, фантастика, упадет. До вечера они отрабатывали взлет-посадку с пристегнутым к туловищу стволом базуки. На земле, освобождение от крыла и приведение оружия к бою. Получалось так себе. Оставалось лишь уповать, что ощущение опасности и полной мобилизации сил в боевой обстановке поможет. Хотя случалось и наоборот, отполированное на тренировке до мелочей сбоило на практике. Постреляли, поднимаясь на метр два над землей. Василий, проявив мастерство снайпера, попал в ствол сосны с сотни шагов первым же снарядом. У остальных выходило хуже. Успокаивало лишь то, что вертолет на дистанции 100 метров – более крупная мишень, но куда менее приятная, если летит навстречу. Это не сосна, та никуда не двигалась. Койки, все двухъярусные из-за экономии площади, заняли несколько комнат на третьем подземном этаже биомеда. Милица проверила холодильник с запасом зачарованной плазмы, шприцы, перевязочные материалы, медикаменты, дезинфицирующие вещества, походный хирургический набор. Поскольку не имела в подчинении санитарки, обмакнула тряпку в воду с добавлением хлорки, намотала на швабру и сама принялась мыть полы. Диэн Симанич тоже трудился, не покладая рук. Он умел не только врачевать, наладил освещение, отремонтировал розетки, исправил кран в умывальнике, чтоб не протекал, подключил автоклав для дезинфекции инструментов. Потом принялся заводить журналы документации. Ну вот, с назначением. Милица, освободившись от швабры, уселась на койку неподалеку от доктора. Звучит громко. Главный врач военного госпиталя Республики Слободна Сербия, в котором два человека в штате и 20 койко-мест, он отложил ручку. Шутишь? Не до шуток. Штабные говорят, что ждут немецкого наступления или воздушного десанта. Мы с тобой захлебнемся от пациентов. Это сейчас 1-2 в день на приеме, понос или застарелый мозоль на пальце. Бан обещал прислать больничеров, если госпиталь заполнится, так мне сказали. И волонтеров, успокоил Диэн. Еще Несвицкий рядом. Скажи, все не решался спросить, кто меня спас от хорватов, он или ты? Младенович, без раздумий ответила милица. Я попросила Несвицкого, а он, генерала, но без командующего ничего бы не решилось, то есть началось с тебя. А я за столько дней не поблагодарил, и даже не поинтересовался, кто помог. Ты же меня ревновал к должности заместителя главврача городской лечебницы, усмехнулась милица. Дулся, как сыч. Боже, какой же я был дурак. Ты меня простила, раз похлопотала, когда речь идет о жизни или смерти невиновного человека, не до мелочных счетов. Сигарету будешь? Он отрицательно мотнул головой. В помещениях мини-госпиталя они не курили, а выйти наружу означало перервать разговор, чего не хотелось обоим. Скажу честно, ты мне очень нравилась, признался Диэн. И как врач, и женщина. А потом словно камнем по голове треснуло. Что-то гадкое поднялось изнутри и сказала: она тебя подсидела, и я как идиот поддался. Вот сейчас мы вместе и не вместе. Ты вольна уехать, когда заблагорассудится, дорога через Грецию открыта. Вернешься в Варягию, после чего мы никогда не встретимся. Диэн, уж реши, наконец, что в тебе перевешивает, доброе отношение ко мне или гадкое изнутри. Тогда и вернемся к разговору. А пока давай учтем антибиотики. Их мало, некоторые помогают от болезней, где препарат Несвицкого не работает. Я диктую наличие по факту, ты записываешь. Хорошо, Диэн раскрыл журнал. Записывал под диктовку название лекарств и количество упаковок, а сердце пело. Милица к нему неравнодушна, несмотря ни на что. Значит, ничто и не потеряно. Главное, не спешить. Если все удастся, она не покинет Сербию и после окончания войны. Перелистывая страницу, украдкой глянул на напарницу, она сидела к нему боком, лицом, в профиль. И, очевидно, тоже не страдала из-за плохого настроения. Повод для тревоги первым подал разведывательный самолет. Он кружил на высоте 3-4 тысяч метров. Заирка почти наверняка бы сбил его, но Младенович запретил. Не хотел, чтобы враг заранее знал о наличии у них зенитного оружия. Несвицкий рассматривал немцев в бинокль. Обычный поршневой моноплан, чуть меньше, чем угнанный ими из Белграда в компании Шваркопфа. Скорость так себе, вертолетная. Если заранее занять место в стороне, воспользоваться облачностью и подобраться ближе. Увлекшись, он проговорил это вслух. «Николай, что ты задумал?» — тревожно спросил Касаткин Ростовский. «За самолетом гоняться это невозможно. Кто бы говорил? Помнишь Горчакова, как он в воздухе забрался в беспилотник? Ну, его же вплотную к нему подвезли. и беспилотник не рыскал по курсу. Немец, пока они спорили, словно почувствовав недоброжелательное внимание, взял курс на север. «Ладно, лети и приводи некрасивую подружку. Станцуем с обеими», высказав непонятную угрозу. Несвицкий вновь заставил волхвов выполнять учебные упражнения. Громоздкие безоткатки калибра 80 мм не стали удобнее. Но после серии полетов с крылом и без него руки приспособились к оружию. Ствол не рыскал в воздухе и довольно твердо смотрел в нужном стрелку направлении. Вымуштровав своих, Несвицкий с Негожиным занялись с хорватами. Им тоже выделили дюжину безоткаток и по два десятка снарядов на ствол, разрешив расстрелять пяток в учебных целях. Среди учеников оказались охотники с задатками снайперов, и Василий, на комплименты скупой, хвалил их. Пехоте особенно пришлись по душе осколочные снаряды, фактически, гранаты с разлетом шрапнели на десятки метров. Суррогат полноценной артиллерии, но хоть что-то. Когда закончили с хорватами и шли на обед, Негожин заметил: «Чувствуете, командир, как все в напряжении? Долго не выдержит. Если немец в течение недели не нападет, начнутся разлад и расслабуха. Генерал ушлет часть хорватов в передовые отряды, с хрена ли им в тылу отдыхать, а немцы возьмут и ударят. Долго ждать не придется, есть предчувствие. Не знаю, как сказать, Вася. Словно перед грозой, когда грома еще не слышно, и небо ясное, но воздух наэлектризован. Не ощущаешь? Есть немного. Посмотрим, командир». Из-за притока людей склоны холмов вокруг обломков Биомеда представляли собой палаточный лагерь, и большая часть гвардии Младеновича ночевала здесь. Конечно, палатки в маскировочной окраске, натянуты масксити, но лагерь все не скрыть и щели для укрытий не выкопать, всюду выступы горных пород. Конечно, порядок действий в случае воздушной тревоги выработан, каждый знает, что ему делать, но как получится в реальности. Проверка случилась на следующий день, с первыми лучами зари и с запоздавшим сигналом оповещения. Волхвы, натянув летные костюмы, стремглав кинулись к лестнице наверх, но путь преградил часовой. «Извините, князь, приказ генерала, вверху сущий ад». Ефрейтор не угрожал автоматом, но загородил дорогу. За ним стояли другие солдаты поста. Вверху грохотало, моргали и качались на проводах лампы. С лестничного пролета, ведущего к выходу, клубами опускалась пыль, с потолка сыпалось бетонное крошево. Подошел Младенович, сопровождаемый двумя десятками солдат. «Николай», — сказал волхву, — «наверху вы ничего не сделаете, поздно. Оставайтесь здесь. Ждем окончания налета, расчищаем завал у выхода и идем в бой». Он наклонился и шепнул: «По неподтвержденным данным, немцы получили тяжелые транспортные вертолеты. В них грузится едва ли не полк. Мои офицеры получат приказ к отражению десанта. Если сможете сбить хотя бы 5 вертушек до посадки, то очень нам поможете». Когда все стихло, и повстанцы раскидали груду обломков у входа, волхвы устремились наружу. Буквально в полусотне метров на бетоне лежал самолет, совершивший жесткую посадку. В его изувеченном силуэте угадывались очертания старого дозвукового истребителя, в первоначальном назначении уже бесполезного, но теперь использованного как штурмовик. Чуть дальше виднелся перевернутый пикап с ЗРК в кузове. Вероятно, оттуда и подбили этот самолет, но взрывом бомб накрыло самих зенитчиков. А еще больше досталось расположению гвардейцев. Младенович организовал поиск раненых, велев убитыми заняться позднее, спускать пострадавших вниз к Симаничу для оказания помощи, остальным занимать круговую оборону. Несвицкий видел, что уцелевшие, а таких абсолютное большинство, пришли в растерянность. Удар с воздуха, когда ты представляешь собой беззащитную мишень и ничем не можешь ответить, а рядом гибнут товарищи, деморализует страшно. Чем поднять им боевой дух? Речи не сработают. Только вид падающих вертолетов, если нагрянет десант, изменит настроение в нужную сторону. Немцы не заставили себя ждать. Наверняка надеялись, что обороняющиеся подавлены авианалетом. Перед командой на взлет Несвицкий вдруг ощутил щемящую тоску. Ведь в настолько опасную ситуацию он себя не загонял ни разу. Даже когда практически голыми руками лез в радиоактивное чрево ядерного боеприпаса, понимал и надеялся, что вокруг люди, спасенные им, они не оставят в беде, отвезут к врачам. А здесь хрупкая плоть человека против бронированных машин и пулеметов. В бинокль было видно, как километрах в 4 от них строй вертолетов разделился. Часть приняла вправо и влево, обтекая Биомед с двух сторон. Большие транспортные машины, некоторые с одним винтом, но большинство с двумя, на носу и в хвосте. Их насчитал десятка два, не менее. Вокруг тяжелых транспортников, стая мелких вроде того, с каким воевал он в прошлый раз. Прикрытие. Шли эти вертолеты низко, поэтому попали в поле зрения не сразу. Что ж, замысел врага понятен. Сейчас он высадит пехоту, она возьмет их биомид в кольцо, сопротивление подавит быстро. С такой-то огневой поддержкой вертолетов, из-за ИРК они подавят. Потом заставит отступать к подземным бункерам, где всех запрут и уничтожат. Никто не вырвется, ну, разве волхвы? Взлетят, а после спрячутся в зеленке. Их в суматохе не заметит. Но поступить так, подло. За себя Несвицкий не переживал. Не потому, что много раз встречался с смертью и обманул Костлявую. Вторую жизнь живет. Но как с ребятами? Их семьи ждут. А Душан слишком много потерял. Ему б увидеть Сербию свободной, узнать, что жертвы были не напрасны. Как им отдать приказ идти на смерть? Рядом с волхвами рычал и гавкал Цербер. Собаке передалось возбуждение людей. Несвицкий глянул на товарищей. На лицах волхвов читалось лишь одно. «С чего ты медлишь, командир? Мы готовы. На взлет!» — скомандовал Несвицкий. «Покажем гадам, кто тут главный в воздухе». Зашелестел, затрепетал в обшивке крыльев ветер. Пятерка быстро поднялась над биомидом и бросилась навстречу вертолетам. Пять человек, пять мягких, теплых тел против многотонных стальных махин с двигателями в тысячи лошадиных сил, превосходящих волхвов мощью, скоростью и вооружением. Безумие. Самоубийство. Привычно вытянулись в линию, пикируя, набрали скорость. Перед глазами вырастали, заполняя небо, похожие на кляксы силуэты вертолетов. Пора. Привычный сброс крыла. Базука повернулась, труба орудия легла на плечо волхва. В прицеле, простом, винтовочном, блеснуло стеклышко кабины. Выстрел. И тут же, в сторону и вниз, чтоб не попасть под рубящие лопасти. Краем глаза Николай заметил провал на месте лобового остекления вертолета. Попал. Не удержался от мальчишеского ЕС. Чуть в стороне он рассмотрел Олега, целящегося в вертолет. Выстрел. Ракета не попала, пройдя в каком-то метре возле туши вертолета. Тот торопливо отвернул. Хоть это. И вдруг Олег, вместо того, чтоб улететь на перезарядку, ринулся к другому винтокрылу и, перехватив базуку на манер дубины, со всей дури влепил по остеклению машины. От удара его подбросило выше турбин, прямо к основанию бешено вращающихся лопастей ротора. Защитный кокон вспыхнул, отдавая всю энергию за раз, и сдался. Олег погиб мгновенно, но не напрасно. Обрубленные лопасти брызнули по сторонам, и вертолет, лишившийся носового винта, перевернулся через кабину и понесся к земле. Засмотревшись на гибель друга, Несвицкий на миг перестал контролировать ситуацию в воздухе, и сам едва не повторил судьбу Олега. Кокон вспыхнул от попавших в него пуль, и Николай едва успел свалиться вниз, чудом избежав столкновения с вертолетом огневой поддержки. Что называется, будь на том лишний слой краски, зацепил бы. Вниз, вниз, у самой травы, на бреющем полете, назад к биомиду, где сложены боеприпасы. Василий, приземлившийся на полминуты раньше и уже взваливший заряженный гранатомет на плечо, вдруг выстрелил прямо с бетона. Несвицкий обернулся. Точно такой же малый вертолет просвистел над их головами, перемахнул через ящики с боеприпасами и смачно впечатался в дальний забор, ограждающий территорию. Не взорвался, но что там могло уцелеть после такого бдыщ? К машине побежали солдаты-повстанцы. Цербер скакал вокруг и вопросительно тявкал. Где хозяин? Почему его нет? На разбираться с собакой не было времени, как и надевать крыло. Они стали работать как поршни в двигателе, движение вверх, выстрел, вниз, перезарядка, снова вверх и снова выстрел. Конечно, мазали безбожно, попробуй угодить издалека в маневренную и скоростную цель. Но летящие по вертолетам снаряды без откаток заставляли их пилотов нервничать и уходить от биомида в сторону, где часть из них попала под ракеты уцелевших за ИРК и очереди крупнокалиберных пулеметов. Как говорится, выжили далеко не все. Когда сил у волхвов больше не осталось, они заняли круговую оборону на бетоне с базуками на изготовку и стали ждать атаки вертолетов. Это их последний и решительный бой. Но не случилось. Уходит, пробормотал глазастый Василий и опустил пушку. Не только штурмовые, десантные тоже. Не нашли где сесть, да пусть бы рядом с нами. Я бы встретил. Часть вертолетов успела высадить пехоту. Вокруг биомида по холмам и невысоким пригоркам гремела стрельба. Винтовочные бум-бум доносились гораздо чаще, чем треск десантных пистолетов-пулеметов. и в этом винтовочном лае, казалось, звучало злое торжество. Хотели битвы, ганцы, вы ее получили, но не на ваших условиях. Скоро пальба унялась, лишь кое-где бахали одиночные выстрелы. Повстанцы потянулись к Биомеду. Сербы, хорваты, все вперемешку. Некоторые гнали перед собой небольшие группки пленных, подбадривая их толчками прикладов. Немцы понуро брели к развалинам. «Смотрите!» — вдруг закричал кто-то из повстанцев. «Несвицкие и его волхвы! Это они сбили вертолеты!» Николай не узнал кричавшего, но вот голоса Аршича и Ковачича, оравших с характерным хорватским акцентом, ни с чем не спутаешь. «Качать их!» — вопили полицейские. Спустя несколько секунд Несвицкий оказался в воздухе, без всякого волхования и крыла. Рядом взлетали Василий, Душан и Борис. Носился кругами Ваня Гудурич и непрерывно щелкал затвором трофейной зеркалки, предвкушая эпохальный репортаж. «Ура! Победили СМО!» Надрывались гвардейцы Младеновича. Улучив момент, Николай зафиксировал себя в верхней точке броска, затем аккуратно встал на ноги за пределами круга чествовавших. «Другове, сейчас вы сделаете то, что не вышло у немецких вертолетчиков, растрясете нас». Повстанцы рассмеялись и отпустили их с миром. Душан тут же нацепил поводок на Цербера. «Поищу тело Олега», — сказал хмуро. «Мы тут празднуем, а он». Радость померкла и пришло осознание. Сегодня от огня вертолетов и десанта погибли десятки, не исключено, сотни повстанцев. А еще Несвицкий увидел направленный на него взгляд Младеновича. Генерала тоже поздравляли с победой, но он не удостоился и десятой части восторга, который обрушился на четверку волхвов, еще недавно бывшую пятеркой. Нехорошим был этот взгляд, хмурым. Малкович вернулся через час, с мешком на спине из парашютного шелка, пропитавшегося красным. Сгрузил на шуны бетон и позвал товарищей. «Вот», — указал на мешок, — «там никого не опознать, сплошное месиво из тел». Корпус вертолета разломился, и людей буквально растерзало. Но возле этих частей тела Цербер страшно выл. «Я собрал все, что осталось от Олега. Давайте похороним и помянем». Пес лежал около кровавого мешка с закрытыми глазами. Только поднимающиеся и опускающиеся бока от дыхания выдавали, что он жив. «Подготовьте могилу», — согласился Несвицкий. «Я уже чуть отдохнул и пойду к Симаничу. Нужна помощь с ранеными. Потом меня найдете». Госпиталь с двумя десятками коек был переполнен. Раненых складывали прямо на коридоре. Суетились больничары из городской больницы, им помогали волонтеры. Среди них Николай разглядел и Ольгу. Она посмотрела на него и отвернулась. Наверное, уже знает о муже. Необходимость в объяснении отпала. Во всем виновата сама Ольга. Она затеяла игрище с соблазнением свояка, вследствие чего Милош и сошел с нарезки. В Варягию Несвицкий ее не повезет. Пусть живет как хочет. Свой долг перед родственниками жены он исполнил. Бундесвер в бою потерял погибшими свыше 400 человек, а один вертолет, вдобавок, от полученных повреждений рухнул на подходе к авиабазе. Редкий случай, но немецкие СМИ не стали занижать потерь, подчеркивая, правда, что среди повстанцев они на порядок выше. Иностранные телевещательные каналы и информационные агентства распространили фотоснимки Гудурича, всего за пару месяцев выросшего из безвестного репортера провинциальной газеты в мировую звезду журналистики. Немцы, хоть и не полностью, фотографии перепечатали. Картины с разорванными телами в обломках вертолетов вместо того, чтобы обернуться поводом сплотиться вокруг кайзера и объявить священную войну унтерменшам, привели к противоположному результату. Оппозиция вывела на улицы Германии сотни тысяч митингующих, требующих смены правительства и прекращения боевых действий. Ораторы задавали, по существу, один единственный вопрос. Если у руля государства стоят бездари, допустившие массовую гибель немецких солдат и офицеров, то зачем им оставаться на посту? К лету полыхнуло и в других присоединенных к рейху территориях. Пример Высокой Планины показал чехам и полякам. Немцев можно и нужно бить. Когда сгорела дотла резиденция варшавского гауляйтера вместе с ним самим, а повстанческая Вольна Польска, по примеру Сербии, начала создавать свободные от оккупации партизанские зоны, стало ясно, что у рейха серьезные проблемы. Вот тогда Младенович и позвал к себе Несвицкого. Из Москвы пришел приказ, объявил волхву. «Ты возвращаешься домой». «Почему?» – удивился Николай. «В твоем пребывании в Сербии больше нет необходимости. Эпидемия закончилась, как и военные действия. Германия объявила о выводе своих войск из Сербии, а другие волхвы, они пока останутся. Тогда почему уезжаю я? Потому, что ты гражданский, а они офицеры, состоящие на действительной военной службе. Довод был, мягко говоря, так себе, но с командующим не поспоришь. Когда мне отправляться? Поинтересовался Николай. Завтра утром. Машина довезет тебя до греческой границы, там встретят сотрудники варяжского посольства. Помогут привести себя в порядок, а то в таком виде ты напугаешь греков, генерал хмыкнул. Еще решат, что прибыл делать революцию у них. Деньги на одежду выдадут в финчасти. Понял, Николай кивнул. И не обижайся на меня, вдруг сказал Младенович. Заверяю, что решение принял не я. Николай взглянул на генерала. Не владея даром чувствовать неправду, он прекрасно понял, что Младенович солгал, или же о чем-то умолчал. Картина ясная. Несветский слишком популярен среди сербов. Когда страна получит независимость, он может помешать Младеновичу ее возглавить. Князь станет президентом. Оно-то нахрен нужно, но генерал, как видно, опасается, поэтому похлопотал, чтобы убрали конкурента. Николай воевал, рискуя жизнью, терял друзей, корпел над плазмой для больных, а в благодарность за все это, пинок под зад и до свидания. Политика, туды ее в качель. «Прощайте, господине президент», — сказал Несветский и, повернувшись, вышел. В столовой он попросил у поваров бутылку ракии, еще, каких-нибудь заедок. Собрали тут же. С пакетом Николай поднялся на поверхность и выбрался за расположение лагеря повстанцев. Сел под кустом и расстелил салфетку, в которую в столовой завернули угощение. Разложил закуску, плеснул в стакан прозрачной жидкости из бутылки. «Вот так», — сказал, подняв его. «Скрипач не нужен. Мавр сделал свое дело и может убираться во свояси. Оно-то хорошо, семью увижу, наконец, но до чего же на душе погано. Спасибо даже не сказали». Он выпил ракию и закусил кусочком колбасы. Повторил. Достал из пачки сигарету и закурил, пуская дым к повисшим над головой ветвям. Диин вошел в кладовку госпиталя, где милиция считала упаковки антибиотиков. «Там, это», — произнес смущенно, — «князь Несветский, за лагерем». «Что с ним?» — насторожилась милица. «Поет, поет, ага», — кивнул Диин. «Как мне сказали, волхву приказали уезжать из Сербии». Он взял бутылку ракии, заедок и выбрался за расположение. «Пьет, плачет и поет». «Плачет», — встрепенулась милица. «Идем». Они поднялись на поверхность и выбрались за лагерь. Там, за палатками, стояли люди, разглядывая что-то впереди. Диин и милица пробрались сквозь толпу и разглядели сидевшую вдали фигуру под кустом. Милица узнала Николая. Внезапно тот запел. «Душа болит, а сердце плачет, а путь земной еще пылит. А тот, кто любит, слез не прячет, ведь не напрасно душа болит. А тот, кто любит, слез не прячет, ведь не напрасно душа болит». Один. Высокий, чистый голос князя, казалось, проникал в сердца людей. В нем была боль и горечь, тоска и скорбь. «О чем поет?» — спросил Диин у милицы. «О потерянной любви», — сказала женщина. «Так он женат, есть дети», — удивился серб. «Случилось с ними что-то?» «Нет, ты не понимаешь, тут не о женщине. Вернее, слова о ней, но суть гораздо глубже. Она запуталась в словах, не знаю, как ему сказать. Душа болит у человека, не хочет уезжать из Сербии. Он полюбил страну, ее людей. Мы тоже его любим», — сказал Диин. «Давай ему об этом скажем». «Не стоит», — милица вздохнула. «Я много лет жила с варягами и знаю, когда они вот так поют, их лучше не тревожить. Идемте, другове», — сказала окружившим пару сербам. Они стояли, слушая врача. «Не мешайте князю, пускай поет, он хочет быть один». Сербы закивали и потянулись к лагерю. Пошли и милица с Диином, спустились в госпиталь. «Ты тоже будешь петь, когда прикажут уезжать?» — спросил ее Диин. «Я не уеду», — милица качнула головой. «А приказать не могут, я не военный врач. Мне нравится варяге, но я родилась сербкой, и нужна здесь людям, в том числе и мне», — сказал Диин и, подойдя, обнял подругу. «Ты выйдешь замуж за меня, смотри, чтобы потом не плакал», — улыбнулась милица, и не запел от горя. «Я, ни за что», — воскликнул он и чмокнул ее в губы, разве что от радости. Ранним утром Николай поднялся из подвала Биамида. В руке он нес армейский вещевой мешок, поварихи собрали ему еды в дорогу. Имуществом он здесь не обзавелся, да и не нужно, необходимое он купит в Греции. В финчасти ему выдали толстую пачку ЭКЮ. Как объяснили, это плата за работу в Сербии, премия за сбитые немецкие вертолеты, Младенович распорядился. Николай их даже пересчитывать не стал, поблагодарил и сунул пачку в боковой карман. Снаружи к волхву подскочил хорват в мундире полицейского. «Господин князь, машина подана», — он указал на внедорожник со снятым тентом. «Спасибо», — Николай кивнул и забрался на заднее сиденье. Его не провожали. С друзьями попрощался вечером. Обнялись, выпили по рюмке на дорожку и разошлись по койкам. У волхвов служба, а мужчинам не принято выказывать эмоции в своей среде. Да, много вместе пережито. Война и эпидемия, бои и смерть друзей, но сейчас не время говорить об этом. Даст Бог, еще увидится, тогда и вспомнит. Водитель тронул внедорожник, и машина, покинув Биомед, неспешно покатила по извилистой дороге. Рассеянным взором Николай скользил по окружающим пейзажам. Красиво Сербия, округлые холмы и горы, покрытые деревьями и кустарником. Они казались рядом, достанешь, только руку протяни, на самом деле к ним шагать и ехать. Чистейший горный воздух позволяет рассмотреть мельчайшие детали. Курорт, как говорит Борис, сюда приехать отдыхать, а не на войну, как довелось. Погрузившись в мысли, Несвицкий не заметил, как их автомобиль вкатил в високи планины, не спеша, поехал по пустынной улице. Рано и жители, наверное, спят. Внедорожник выбрался на площадь, и тут Несвицкий встрепенулся. Здесь собралась огромная толпа. Такое впечатление, что все жители пришли сюда. Да что тут происходит? Внедорожник тем временем приблизился к стоявшим перед жителями полицейским, хорватам, сербам и остановился. Водитель выскочил наружу и открыл перед Несвицким дверь. «Проши, господин князь!» Недоумевая, Николай ступил на мостовую, и в этот миг раздалась зычная команда на страже, что по-хорватски означает «на караул». Впечатывая подошвы в грубую брусчатку, Аршич подошел к Несвицкому и вскинул руку к козырьку. «Господин князь, полиция Високи Планины построена для проводов народного героя Сербии». «Вольно», — сказал растерянно Несвицкий и подал руку лейтенанту. Тот с радостью ее пожал. «Чего вы тут устроили?» «Мы приказали», — сообщил приблизившийся бан в компании с другим начальством города. «Узнали, что уезжаешь, братья, и решили, что негоже не попрощаться с человеком, которому мы так обязаны. Дорогой наш брат», — добавил, выступив вперед отец Григорий. «Мы хотели устроить тебе проводы большие и торжественные, но нам сказали, что тебя ждут в Греции. Поэтому не буду многословным. Знай, братья, мы не забудем того, что ты сделал для нас в Високи Планины и для целой Сербии. Ты будешь здесь всегда желанным гостем. Прими от нас на память», — он протянул Несвицкому на шейную иконку на серебряной цепочке. «Пускай хранит тебя всегда сей образ Божьей Матери Милующей». Несвицкий взял иконку и поднес к глазам, оправленная в серебро эмалевая миниатюра. На ней Божья Матерь с Богомладенцем держит в руке корзину с круглыми хлебами, а младенец раздает их людям. Красивая работа, похоже, древняя. Ему реликвию отдали? Ну, сербы. Николай поцеловал икону и надел ее на шею. «Спасибо, отче». Он обнял отца Григория. «Я тоже не забуду вас. Храни вас Бог. Спасибо. Не забывай нас, братья». Его затискали, зацеловали. Першило в горле, на глазах стояли слезы. С трудом удерживаясь, чтобы не заплакать, Несвицкий забрался в автомобиль и встал, вцепившись левой рукой в спинку переднего сиденья. Правую поднес к Шайкаче, отдавая честь собравшимся на площади. В ответ там замахали и закричали пожелания счастливого пути. Водитель тронул внедорожник с места. Тот медленно поехал по проходу, образованному людьми. Николай так и остался у сиденья с ладонью, поднятой к пилотке, как маршал, объезжающий войска перед парадом. Ему кричали, девушки бросали в внедорожник букетики цветов. К выезду из города тот превратился в клумбу, посреди которой стоял Несвицкий. За городом автомобиль взял под охрану броневик, ожидавший их у выезда. «Проводит до границы», — объяснил водитель. «Дороги неспокойны. Один слова А, поперечного. Эпилог. Эпилог». Блестящий черный лимузин подкатил к воротам царской резиденции и остановился. Водитель опустил стекло на дверце. Охранник выбрался из будки и, подойдя к автомобилю, проверил пропуск у водителя. «Заезжайте». Он сунул документ обратно и, воротившись в будку, нажал на кнопку. Ворота отворились, и лимузин вкатил на территорию двора. Шурша шинами по брусчатке, он, как корабль, подплыл к крыльцу с колоннами и остановился прямо у ступеней. Отворилась дверь автомобиля, и наружу выбрался фронтовато одетый молодой мужчина. Костюм, рубашка с галстуком, на ногах, туфли из кожи крокодила, загорелое лицо украшали щегольские короткие усы. Он встал и осмотрелся, ждать не пришлось. От входа в резиденцию к нему спустился мужчина средних лет в ливрее. «Здравствуйте!» Он поклонился. «Вы князь Николай Михайлович Несвицкий?» «Он...» Кивнул молодой человек. «Нам позвонили насчет вас. Рад приветствовать вас в резиденции цесаревны. Я помогу вам разместиться в предназначенных для вас покоях. А где моя жена и дети?» Спросил прибывший гость. «Дети, с няней в доме. Супруга ваша уехала в больницу, но должна вернуться скоро. Где ваш багаж?» «В машине». Ливрейный вытащил из лимузина два чемодана и потащил их к входу во дворец. Гость двинул следом. Зайдя внутрь, они поднялись по роскошной мраморной лестнице на второй этаж, где прошли широким коридором и остановились возле резных дверей. «Там ваши дети», — сообщил ливрейный, — «полдничают». Гость, не дослушав, дернул ручку двери на себя и вошел в комнату, где остановился за порогом. Прямо перед ним, за столом, накрытым белой скатертью, сидели Миша, Маша с Антониной Серафимовной, причем сыну был поставлен специальный детский стул. Дочь пила чай из чашки, запивая им печенье, от которого откусывала по кусочку. Миша ел конфету и, зачерпывая чай из чашки ложечкой, громко хлюпал, втягивая его в рот. Антонина Серафимовна наблюдала за детьми, улыбаясь своим мыслям. Все трое были так погружены в это занятие, что не сразу разглядели гостя. Ливрейный поставил чемоданы за спиной Несвицкого и тихо удалился, аккуратно затворив дверь за собой. Николай шагнул вперед, и тут его заметила Маша. «Папа! Папочка!» Она бросила печенье, соскочила на пол и помчалась к Николаю. Подхватив дочь на руки, он расцеловал ее в румяные щечки, получив в ответ такие же поцелуи. Дочь обняла его за шею и затихла. «Папочка!» Заголосили рядом. Это Антонина Серафимовна поднесла Несвицкому сыночка. Николай переместил дочь на одну из рук, а свободной подхватил и Мишу. Чмокнул его в лобик. Тот клюнул Николая в щеку, выпочкав перемазанными в шоколад губами, после чего, обняв за шею, замер. Некоторое время они так и стояли молча. Только Антонина Серафимовна, всхлипывая, вытирала слезы с глаз. «Что вы?» — укорил ее Несвицкий. «Я ж вернулся. Дети так скучали», — вздохнула няня. «Она же мать реципиента тела Николая. И мы с Мариной. Теперь уж точно не расстанемся», — сообщил Несвицкий. «Закончилась моя командировка. А ты плеви с подолки», — поинтересовался Миша. «Разумеется», — заулыбался Николай. «А ну-ка, мои милые», опустив дочь с сыном на пол, он открыл один из чемоданов и откинул крышку. «Выбирайте», предложил заинтересовавшимся детям. «Тут куклы всякие, машинки, игры, все, что в магазинах Греции нашлось». Радостно воскликнув, сын присел на корточки у чемодана и начал извлекать коробки и пакеты. Все они немедленно вскрывались, их содержимое встречалось радостными воплями. Миша деятельно помогала старшая сестра. В эту суматоху влез и Барсик. Некогда подобранный Машей личный котенок превратился в рыжего котяру, наглого и хитрого. Покопавшись в содержимом чемодана, Барсик выудил оттуда тапочек из меха и, взяв в зубы, потащил его в сторонку. «Эй, куда?» Несвицкий возмутился. Быстро положил обратно. Барсик, словно не услышав, порскнул под диван. «Не отдаст», — сказала Антонина Серафимовна. «Все, что из меха, небольшое, он считает за свои игрушки. Грабитель!» — сморщился Несвицкий. «Я Мише тапочки купил, они красивые, с помпонами. Ну, ладно, тигр засушенный, с тобой мы позже разберемся. Антонина Серафимовна, теперь для вас подарок». Он вытащил из второго чемодана шубу из коричневого меха и набросил ее на плечи женщины. «Носите», — сообщил, довольно улыбаясь. «Это мех шиншиллы. Продавец сказал, что очень теплый, как раз для наших зим». «Николай, но это очень дорого», — растерялась Антонина Серафимовна. «Не дороже денег», — махнул рукой Несвицкий. «Мне много заплатили, но не везти же их этю сюда, поэтому и накупил подарки», — шагнув вперед, шепнул на ухо женщине. «Носите, мама». «Спасибо, Коля», — Антонина Серафимовна чуть слышно всхлипнула. «Про Марину не забыл?» «Нет, конечно». Отступив, Несвицкий наклонился и достал из чемодана длинное манто из норки серебристо-голубого цвета, с пушистой оторочкой капюшона, еще, вдобавок, по запаху и на рукавах, развернул его перед восхищенной женщиной. «Как вам, красота какая!» — воскликнула Антонина Серафимовна. «Тоже в Греции купил, там», — подтвердил Несвицкий. «В Греции все есть, но зачем им шубы? Там тепло зимой, для туристов шьют, К ним со всей Европы едут, они их обувают, он засмеялся, вернее, одевают люд из северов, жулики, конечно, но шубы шьют неплохо, а мне в посольстве подсказали, где купить хорошие, что тут происходит, внезапно прозвучало от дверей, Николай и няня обернулись, у входа, уперев ладони в боки, замерла Марина, здравствуй, милая, заулыбался ей Несвицкий, а мы тут раздаем слонов, тебя я тоже не забыл, подойдя к жене, он накинул ей манто на плечи и, обняв, шепнул на ушко, скучал по вам, любимая. Он расцеловал супругу в щеки, в губы. Не очень ты спешил к семье, вздохнув, ответила Марина. Теперь подлизываешься с этой шубой. Норка, голубая, спросила, поднеся к глазам рукав манто. Сильверблуе, кивнул Несвицкий. Королевское манто, для греческой принцессы шили, но я перекупил, поскольку нифиг, у меня своя принцесса дома. «Врешь ведь?» — хмыкнула Марина. «Я», — Несвицкий возмутился. «Да честней меня нет человека в мире». Возразить Марина не успела. Набежали дети и стали хвастаться игрушками. Сын держал в руках машинки, и сразу две, а Маша — куклу в подвенечном платье. Пришлось Марине похвалить подарки, сказать им, что игрушки замечательные. Довольные ребята убежали, а супруга упрекнула Николая. «Зачем им сразу все отдал? По одной бы лучше было. Теперь все разбросают». Пускай, Несвицкий улыбнулся, зато какое счастье детям, сама же видела, ох, Коля, Марина обняла супруга и прижалась щекой к его щеке, так по тебе скучали, а ты не ехал, дела не отпускали, сообщил Несвицкий, там тысячи больных, и без меня они б не выжили, сама же врач, прекрасно понимаешь, ты, значит, просто их лечил, Марина отстранилась, а кто мосты взрывал, сбивал там вертолеты, не я, не ври. Сама в газетах прочитала, нашла кому поверить, журналюгам, они соврут, недорого возьмут, Коля, нет, честно, он делано обиделся, сидел в больнице, чаровал раствор и плазму и никого не трогал, она насупилась, Марина, Николай, к ним подошла Антонина Серафимовна, попейте чаю, возьмите бутерброды, сладости, вот это правильно, одобрил Николай, есть хочешь, дорогая, а я проголодался, ладно, Марина сбросила манто на руки няни. Ну, чай так чай, няня увела детей, оставив их одних, едва присели, как из-под дивана вылез Барсик и, подбежав к столу, требовательно мявкнул, сначала тапочек отдай, сказал ему Несвицкий, грабитель, кот призадумался, затем метнулся под диван и возвратился с тапочком в зубах, положил его у ножек стула Николая, вот это правильно, держи, Несвицкий сунул ему ломтик ветчины, кот взял его зубами и гордо удалился под диван. «Что это было?» — фыркнула Марина. «Да тапочек стащил, котяра, для Миши приобрел на сдачу. Он снова украдет», — Марина засмеялась. «Кот обожает меховые вещи, лишу обеда, эм-мяу». Возмущенно раздалось от дивана. «Поговори мне», — пригрозил Несвицкий. «Пей чай», — Марина прыснула. «Раз ты голодный». Пока муж занимался бутербродами, супруга не сводила с него глаз. «А ты помолодел», — заметила, когда тарелка опустела. Ожог пропал с лица. Борис мне говорил, что там у вас курорт, а я не верила. Считала, что это командировка в ад. Борис не врет, Николай отпил из чашки. Чистейший горный воздух, отличная еда и дружественное население. Добавь, смертельный вирус и война. Ну, с этим справились, он махнул рукой. Рассказывай, что тут у вас? Да ничего особенного, Марина развела руками. Вот разве что, к нам цесаревна приходила. Сказала, что по возвращению поступишь к ней на службу. С чего бы это? Хмыкнул Николай. Вот прямо разбежался. Объяснила. Республика войдет в состав империи, и ее граждане получат подданство варяги, мы с тобою в том числе. А в империи волхвы обязаны служить там, где им прикажут. Я откажусь от подданства империи. А, что, так можно? Марина удивилась. И кто ты будешь? Апатрид, лицо без гражданства. Поскольку я теряю его по уважительной причине, в связи с исчезновением страны, в которой жил, то подпадаю под действие Конвенции о защите прав апатридов. Империя ее ратифицировала. Короче, я лишаюсь права избирать, быть избранным, которое и так не нужно. Зато меня нельзя призвать на службу даже в войну, лишь только по желанию. Мне надоели генералы, придворные и прочие дебилы в форме. Не собираюсь им больше подчиняться. И что ты будешь делать? Да то же, что раньше, чаровать раствор и плазму. Спрос есть, мы бедствовать не будем. Цесаревне такое не понравится, заметила Марина. Плевать, Несвицкий улыбнулся. Считаешь, мне не разрешат работать в клинике? Во-первых, сомневаюсь, люди не поймут, а станут наседать. Уедем за границу, везде охотно примут. А немцы, ты же в розыске, им сейчас не до меня и долго еще будет. Кроме Европы, есть и другие континенты, но это лирика. Как полагаю, никуда мы не уедем. Обидеть кавалера двух высших орденов, империи и нововаряги, здесь просто не посмеют. Переберемся к деду, он будет очень рад, и станем москвичами. Жаль покидать Царицына, вздохнула женщина, и наш уютный дом. Я так к нему привыкла, у деда дом не хуже. К тому ж возможностей для нас в столице больше. Найдем тебе хорошую работу. А хочешь, не работай, расти детей, нам денег хватит. «Придется их растить», — ответила Марина. «Я от врача приехала. Беременна, на 6-м месяце. Ух, здорово!» — воскликнул Николай. Взмыв в воздух, он выдернул из-за стола Марину и, взяв ее на руки, стал нарезать круги под потолком. «Немедленно отпусти!» — потребовала женщина. «Не дай бог уронишь. Не забывай, что я ношу ребенка. Как скажешь, дорогая!» Он аккуратно опустил ее на пол и улыбнулся. «Базуку не ронял, а та побольше весит». «Чем жена?» «Я счастлив, милая», — сказал супруге. «Не представляешь, как, всегда хотел 3 детей. Кстати, 4 тоже можно. Дай этого родить», — Марина засмеялась. «Я тоже счастлива. Муж у меня красивый, умный, любящий, талантливый, совсем без недостатков». Они поцеловались. «Ну, недостаток есть», — подумал в этот миг Несвицкий. «Вру много, но вслух сказал другое. Ты у меня ничуть не хуже. Мне повезло с женой, согласна?» Конечно, отстранившись, Марина погрозила ему пальцем, но больше никаких командировок. «Обещаешь?» «Клянусь», он изобразил смиренный вид. «Совру, ударишь меня тапком, клоун». Она взяла его за руку. «Идем со мной, поговорим, расскажешь, чем ты занимался в Сербии, и вообще». «На вообще всегда согласен», подумал Николай.